На другой день Плат по обыкновению государю с добрым утром явился. Ах, это ты! Скажи, пусть сейчас заложит двухсестную карету и поедем в новый кускабель смотреть. Ваше Величество, осмелюсь доложить, недовольны ли чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться? Нет, я еще желаю другие новости видеть. Мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают. Поехали! И вот англичане опять государю показывают, какие у них разные первые сорта. А Плат смотрел, да вдруг говорит: а покажите-ка нам ваших заводов сахар Малво. Малво? Да-да. Малво? Что это такое за Малво? А что это такое за Малво? Вы знаете Малво? Вы знаете Малво? Нет, не слыхал. Нет, не слыхал. У нас есть это самое Малво. У нас есть это самое Малво. Нет, не производится. Не производится. Малво. Ваше Величество, мы должны сознаться, что у нас все сахара есть, а Малва нет. Малва нет. Ну так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам. Мы вас напоим чаем с настоящим Малво Бобринского завода. Пожалуйста, не порть мне политики. Извольте теперь пройти в самую последнюю кунсткамеру. Там у нас со всего света собраны минеральные камни и нимфазории. Начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазом видеть невозможно, а угрязение между кожей и телом. Только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Это как-то удивительно, что мне подают пустой поднос. Что это такое значит? Это ваше величество. Наше покорное поднесение. Что же это? А вот изволите видеть сориночку? Я вижу, точно лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка. Извольте пальчик послюнить и ее на ладошечку взять. На что же мне эта соринка? Это не соринка, а нимфазория. Живая она? Никак нет. А из чистой аглицкой стали в изображении блохи нами выкована. И в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть, она сейчас начнет дансе танцевать. А где же ключик? Здесь и ключ перед вашими очами. Отчего же я его не вижу? Потому что надо в мелкоскоп. Подали мелкоскоп. И государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит. Извольте взять ее на ладошечку. У нее в пузичке заводная дырка. А ключ 7 поворотов имеет. И тогда она начнет танце. На силу государь этот ключик ухватил, на силу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку бложку взял. И только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить. Потом ножками стала перебирать. А, наконец, вдруг прыгнула. И на одном лету прямой дансе и две вариации в сторону. Потом в другую. И так в три вариации всю кадриль станцевала. Платов, вели англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами. Покорнейше, покорнейше. Ваше Величество, а вы не изволите видеть хитрость? Блоху в дар подали, а футляра от нее не принесли. А без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются, и в сару их так и выбросить. Оставь, пожалуйста, это не твое дело. Футляр всегда при каждой вещи принадлежит, Ваше Величество. А футляр на нее у нас и сделан из цельного бриллиантового ореха. И ей местечко в середине выдавлено. Но мы его не подали, потому что футляр казенный. А у нас насчет этого строго, а и хоть для такого высокого гостя нельзя жертвовать. А для чего же это такое мошенничество? Дары сделали, и миллион зато получили, и все еще недостаточно. Футляр всегда при каждой вещи принадлежит. Оставь, пожалуйста, это не твое дело. Не порть мне политики. У них свой обычай. Сколько тот орех стоит? В котором блоха местится. За это еще надо 5000. 5000. Выплатить! Сей же час! И с этими словами сам спустил бложку в бриллиантовый орешек, а с ней вместе и ключик. А чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана перламутом и рыбьей костью. Английских же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете!» «И мои люди, сопротив вас, сделать ничего не могут!» Ну, это еще бабушка надвое сказала. Молчи, пожалуйста, не порти мне политики. Наконец, потянула государя в Россию. И уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия, и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у папа Федота. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому что они совсем разных мыслей сделались. Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши, на что взглянуть, все могут сделать. Государь этого не хотел долго слушать, а Платов на каждой станции выйдет, из досады квасной стакан водки выпить, соленым бараночком закусить, закурить свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чебук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга. А перед выездом к папу Федоту государь потребовал Платова к себе. Я тебе вот что хотел сказать. Ты к духовной беседе не воздержан. И так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит. К папу Федоту я поеду один. Тебя с собой не возьму. Что ж, Ваше Величество, воля ваша. Платов остался с обидою и лег дома на досадную кушетку. Да так все и лежал, да покуривал жуков табак без перестачи.